Первый урок. Первую свою охоту я помню как сегодняшний день. Это было так. Наш дед Пастан жил круглый год в тайге, на пасеке, далеко в горах. Летом ухаживал за пчелами, а зимой собирал калину и охотился. Я частенько бывал у него в гостях. Каждый раз он меня угощал чем-нибудь вкусным, сотовым медом или малиновым вареньем. Знал, что я люблю сладкое. Да и неудивительно, кто в 14 лет не любит лакомиться. Но больше всего меня тянули к деду его рассказы о тайге. Я всегда слушал его, затаив дыхание. Но как только начну проситься на охоту, дед покачает головой и с большим сомнением скажет: «Не знаю я, есть ли у тебя, Анчол, к такому занятию задатки. На охоте непросто. Пошел в лес да поймал зверя. Походишь-походишь по тайге, и покажется дело-то тягостным. А может быть, из тебя получится ладный мастер делать седла, а ты ударишься ловить зверя. Охота станет не в моготу, а время учиться мастерству упустишь». Я не соглашался. Видел в кино море, бывал с мамкой в Сагайской степи, но больше всего мне глянется наша горная тайга. Идешь и чувствуешь, каждый кустик и каждое дерево живет своей жизнью. Откуда-нибудь послышится шорох зверя, а то пение и шум птиц. А сколько приятных запахов от таежных цветов. Зимой тайга спит, и так тихо, что даже слышишь стук своего сердца. Не налюбуешься заснеженной тайгой, стоишь, будто зачарованный. «Ладно, что тайгу любишь», — кивал головой дед Пастан, поглаживая свою острую серебристую бородку. «Однако, Анчол, может, лучше за пчеловодство взяться? Охотником быть и призвание, и терпение иметь надо. Но если тебе все охота снится, помаленьку учись-ка на лыжах ходить, да из ружья стрелять». Начал я после уроков каждый день бегать на лыжах, а в выходной пропадать в тире. В новогодние каникулы я в школьных соревнованиях по лыжам и стрельбе занял первое место. Получив грамоту, на второй же день помчался на лыжах к деду. Он долго разглядывал бумагу с печатью, одобрительно кивал головой и говорил: «Может быть, с тебя и будет толк. Конечно, не заходя в воду, плавать не научишься». И тотчас же он угостил меня жареными рябчиками и сотовым медом. А вскоре дед взял меня впервые на охоту. День стоял тихий, ни одна веточка не шевелилась, не слышно было никакого шороха. Тайга вся в белом, даже ели и пихты, и те стоят вроде бы седые и светлые. Я шагаю позади деда, иногда, увидев на ветках кедра снежных зайчат, остановлюсь, не стерплю и говорю об этом Пастану. Он строгим голосом делает мне замечание: «В тайге с разговорами не охотятся. Мы не ленивые хомяки. Идем дальше». Вот уже прошли три долины. Кроме цепочек мышиных следов и легких следов зайцев на снегу, никого не встретили. Дед опять говорит: «Ты, Анчол, полукругом не гляди и шибко не напрягай глаза. Иди, будто просто проходишь. На деревья гляди снизу вверх, как они растут, иначе голова заболит и зрение начнет туманиться. Если зверь аль птица пошевелится, все равно в глаз попадет. Знай, в лесу птицу или зверя движение выдает». Я кивнул головой и опять пошел за дедом. Однако не прошли мы еще и полсотни шагов, как вдруг дед тихонько останавливает меня. «Ты слышал? Кто это за елями знак подал?» Я замер на месте и только плечами пожал. «Нет, не слышал». А сам насторожил уши. Никакой шорох до меня не доносился. Я даже подумал, не показалось ли деду. А он сказал: «Ты, Анчол, неладно слушаешь». Взглянув на деда, я заметил, что он, вслушиваясь в таежную тишину, оказывается, открывает рот. Я не сразу понял, что это для того, чтобы шум дыхания не мешал слушать. Наконец, до моих ушей донеслись из-за деревьев тихие-тихие звуки. «Кух-кух!» «Запомни, — сказал дед, — эта белка прыгает с дерева на дерево. Видно, она где-то кормилась и возвращается в свое гнездо. Видишь, по земле идти тяжеловато, снег лежит как пух». И правда, за елями мы увидели свежий след белки. Она прошла по шею в снегу и вскарабкалась на березу. По кухте видно, зверек перепрыгнул на осину, а оттуда на ель и прошел поверху. «Теперь, Анчол, задача твоя — ее найти, — сказал дед. — У тебя глаза большие, черные и острые. Ищи белку». Я начал искать. Сначала хорошо определял, где прошел зверек. По свежей кухте, сорвавшейся с веток. Но когда белка вошла в густой ельник, я ее потерял. Тайга была настолько густой, что кроны деревьев почти смыкались друг с другом. Не пойму, то ли пушистохвостая ушла дальше, или, заметив меня, здесь же и притаилась. Я несколько раз прошелся вдоль и поперек сплошной стены деревьев, весь взмок, Но это все равно, что иголку в стогу сена искать. Наконец я вышел к деду. Он снимал с березы чагу и спросил. «Ну как, с удачей? Выстрела что-то не было слышно. Она, оказывается, хитрее меня», — откровенно признался я. «Запутала следы и удрала». «Бывает, однако», — проговорил дед. «Первый блин комом бывает». Потом он глянул на полдневное солнышко и спросил. «Уморился? Есть, видно, хочешь?» «Да», — кивнул я головой. «Вот видишь, как неловко у нас получилось», — сказал дед. «Торопясь на охоту, не взяли с собой еды. В спешку всегда шайтан вмешивается. Полдня походили, и приходится возвращаться ни с чем. Запас охотнику плечо никогда не давит». Он посмотрел на меня зорко, словно искал на моем лице разочарование, и направился в сторону пасеки. А когда было уже совсем недалеко до избушки, остановился и спросил. «Теперь ты понял, Анчол? Не каждый охотник, кто близко к тайге живет». «Да», — ответил я, — «но эту белку я все равно найду». «А как ты найдешь в густом лесу?» — удивился дед и даже остановился. «Ты помнишь, дедушка, лет 5 назад рассказывал мне, как находить белку в густом лесу?» «Нет, что-то не помню», — пожал плечами Пастан. Помолчал и добавил. «Сказывай, сказывай, Анчол, что я говорил тогда?» «А вот что. Если белка притаится в густой вершине ели или в своем гнезде, надо сильно ударить по стволу дерева. Она непременно выскочит. Белки не любят резких звуков». «Эх, зря я не взял с собой топора. После обеда опять пойду искать хитрую белку». «Этак-этак», — утвердительно закивал головой дед. «Знать ты давненько охотничье учение себе на память брал». И он легко побежал вперед. Потом остановился, обрадованно показал рукой на следы крупных зверей. «Моралы прошли», — сказал он. «Теперь их никто не трогает. Видишь, спокойно гуляют даже возле пасеки». Но через 50 метров опять остановился, будто остолбенел. Лицо его застыло, словно камень. Наступив на след, он покачал головой. «Росомаха, вишь, прошла прямо к нам на пасеку. Однако разбойница окаянная подалась по нашей лыжне к нам. Разори там шайник». Дед зачастил ногами. Не оглядываясь, говорил. «Что, белочка, вот за этим зверем надо нам поохотиться». След росомахи привел нас прямо к нашей избушке. Она обошла вокруг нашего жилья. Чует, дома никого нет. Подалась прямо к амшанику, где хранятся пчелы и мед. Там она тоже покружилась вокруг домика, покопалась у отдушины и пошла на гору. «Теперь росомаха, пока свое дело не сделает, далеко не уйдет», — сказал дед. «Мед любит не меньше медведя. Надо ее пугнуть за несколько гор. Убивать к чему? Лохматая, на шапку не годится». Мы вернулись в избушку. На скорую руку поели, положили в сумку жареное мясо и полную фляжку воды. Когда поднимались на гору по следу росомахи, я предложил. «Деда, тебе трудновато по горам лазить. Может, я один отгоню зверя?» «Что ты говоришь, Анчол?» — удивился Пастан. «По горам мне не ходить. Разве я жирный или старый стал? Мне же 100 лет еще нет». И он сейчас же далеко обогнал меня и быстро и проворно стал подниматься в гору по самой крутизне. Я с трудом поспевал за ним, а когда поднялись на гриву горы, дед посмотрел сверху на солнышко и сказал, «Конечно, я мог тебя, Анчол, отпустить одного. Теперь ночи светлые. В лунную ночь кто же заблудится? Но зверь может тебя крепко выжать». «Как?» — улыбнулся я. «У меня же ружье за плечами». «Ружье, ружье», — пробормотал дед и махнул рукой. «Слушай, нежелание знать — это большой порог для охотника. Неуклюжая росомаха — не шибко мастер бегать, ее по глубокому снегу легко можно догнать, но у нее есть против охотника оружие. Если некуда деваться от погони, она пускает такой газ, что снег вокруг желтым делается, а у человека сразу голова кружится. Она тогда спокойненько бежит дальше. За ней опытные охотники и не гонятся, от беды и святые убегают». «А что, дальше не пойдем за ней?» — спросил я. «По что не пойдем? Я рассказал, чтобы ты знал, какое у нее оружие есть против охотника. Я не сказал, какая она пакостная. В прошлое лето без меня в избушке на клочки разодрала подушку и одеяло, сухари унесла и попрятала в разных местах». Мы пошли дальше по следу росомахи. Сумерки быстро сгущались. Даже след под ногами стал плохо виден. Однако вскоре из-за гор поднялся полный желтый месяц. Вокруг все забелело и засияло. В тени деревьев пряталась темнота. И тут на снегу мы увидели моральи следы. «Прошли 3 понтача», — сказал дед, — «а наша росомаха подалась за ними». «Ай-яй-яй, что будет? — покачал головой Пастан. «Неужели маленькая росомаха, меньше собаки, охотится на моралов? Они же с лошадь величиной!» — удивился я. «Зубастая хищница за всеми ходит», — ответил дед. «Видишь, моралы шли спокойно, не чуяли ее. Они сыты, нигде не подняли снега и не подходили за мохом к пихтам или елям. А росомаха часто останавливалась и пряталась за пнями. «Видишь, она преследует моралов», — сказал дед. «Ждет, когда стадо ляжет на ночлег. Тогда она нападет на них. Если в эту ночь не сумеет взять, то на вторую, аль на пятую, непременно возьмет». «Деда, мы можем защитить моралов», — сказал я. «Можем, можем», — повторил Пастан. «Человек захочет, может много сделать. Конечно, росомаха сама к нам в мешок не полезет, за ней охотиться надо». Дед постоял, подумал и продолжал. «Эта разбойница такая навязчивая. Бывает, она свою кормилицу съедает». «Как?» — удивился я. «Зимой росомахе добывать еду тяжело. На коротких ногах по рыхлому снегу не всякого догонишь. Тогда хитрая росомаха ходит за проворной охотницей рысью, бродит за ней по следу, как тень, глаз с нее не спускает. Рысь добудет зайца или рябчика. Пока она ест, росомаха в стороне ждет, что останется. Уйдет рысь дальше, росомаха тут как тут, подкрепляется остатками пищи. Потом, когда лесной кот состарится, росомаха нападает на него и съедает». Дед проверил, заряжено ли ружье, и зашагал по следу разбойницы. Я поспешил за дедом и внимательно следил за каждым его движением. На открытом месте Пастан замедлил шаг и держался кромки леса. Вот он, крадучись, пошел вперед, ни одним движением не нарушая тишину. Кажется, не скользит на лыжах, а плывет по воздуху. Я всматриваюсь, но все тихо и неподвижно. Мы уже спустились в устье широкой долины, но никаких признаков зверя не обнаружили. Я уже начал сомневаться, догоним ли хищницу. Вот мы вышли на поляну. Месяц здесь светит ярче, снег вокруг блестит нежно и мягко. Брось иголку, найдешь. Я двигаюсь за дедом, тихо-тихо, даже дыхание сдерживаю, чтобы не поймали его чуткие уши осторожного зверя. Впереди опять чистый склон горы, туда тянутся следы моралов и росомахи. «Однако моралы лягут на той поляне», — остановившись, шепчет дед. «Теперь гляди, да гляди в оба, хищница должна быть где-то совсем близко». Я еще осторожнее стал передвигать ноги. Гляжу, дед плавным движением руки снял с плеча ружье. Я сделал то же. Наконец мы увидели спокойно лежавших на снегу в открытом поле у кустиков моралов. Им, верно, и в голову не приходило, что совсем рядом находятся друзья их, мы с дедом, и тут же недалеко смертельный враг — росомаха. «Где же она?» — подумал я. «Ведь мы ни разу не свернули со следа хищницы». Только бы она не заметила нас. След вел к самой кромке леса. По отпечаткам лап росомахи дед прочитал, что в одном месте она влезла на пень с теневой стороны. Видно, осматривалась, запоминала, где легли моралы. Дальше преследовательница пробралась, прячась за сугробы. Но куда же она спряталась на открытой поляне? Не могу я этого понять. Про такое дед никогда мне не рассказывал. Спрашивать сейчас, когда мы стоим, прячась за ели и боимся даже дышать, было бы очень глупо. Моралы спокойно лежат. «Ну не улетела же мохнатая», — удивился я. И тут мы с дедом увидели ее, правда, не всю, а только голову, высунувшуюся из-под снега между нами и моралами. «Вот хитрюга! Зарылась в снег!» — с невольным восхищением подумал я. Росомаха, оказывается, кралась под пышным снегом и время от времени осторожно высовывала голову и посматривала, далеко ли еще до моралов. Как только темная голова скрылась под снегом, дед махнул рукой «выйти из-за елок». Пастан и я, держа ружье на изготовку, заскользили по открытой местности. Моралы заметили нас. Они вскочили и бросились в лес. Росомаха высунула голову. Мы с дедом вскинули ружье и выстрелили. Мой выстрел раздался чуть позже, чем деда Пастана. Зверь остался лежать в сугробе. Дед повернулся ко мне и важно сказал: «О, Анчол, ладно, стреляешь». «С опозданием нажал курок», — улыбнулся я. «По что так говоришь?» — возразил дед. «Добыча твоя. Бери ее сам». Мне пришлось росомаху перетянуть ремнем, взять ее на плечо и нести до самой избушки. Я первым открыл дверь и бросил на пол мертвую хищницу. Дед поднес к ней керосиновую лампу и, внимательно осмотрев добычу, сказал: «Твоя, Анчол, пуля ее успокоила. Мой-то патрон был дробью заряжен. Теперь моралы будут жить». И он по старому обычаю взял ухват из-за печки и, весело улыбаясь, переломил его пополам. Это означало сильное восхищение деда Постана. Сейчас же он засуетился чем-нибудь вкусным меня угостить. Сварил прошлогодний сушеный кандык со сгущенным молоком и на стол поставил сахар-рафинад и печенье. Потом весело заговорил. «О, из тебя, Анчол, будет ладный охотник. Как время есть, ходи ко мне на пасеку. Помаленьку таежной грамоте будешь учиться». «Обязательно», — заверил я деда.